и 600-м годом нашей эры по такой форме земледелия было занято порядка 300 квадратных миль земли. Сегодня этот метод сельского хозяйства внедряется заново, потому что он дает более высокие урожаи, чем земли с химическими удобрениями. Этот общинный труд сочетался с тем, что называется тиуанакской цивилизацией. Город Тиуанако, достигший своего политического и архитектурного величия около 600 года нашей эры, является священным центром Анд. Пребывающий ныне в руинах, он для Южной Америки означает то же, что Теотиуакан для Мексики или Стоунхендж для Англии. Легендарное место, талисман, пробный камень. Именно здесь, согласно мифу, был создан мир, в смысле заложенных виракочий принципов интегрирования андской земледельческой цивилизации. Руины находятся приблизительно в 12 милях от берегов озера Титикака, виднеющегося на северо-западном горизонте. Обращенные к восходу солнца, они являются самым знаменитым археологическим памятником в Южной Америке, воротами солнца, над которыми высечено изображение виракочий. В период наивысшего рассвета культурное влияние Тиуанако простиралось далеко на север, вглубь центральных Анд и за их пределы. Мифы людей Уарочири в центральных Андах, от которых исходит один из мифов о ламах, подтверждают, что в самые незапамятные времена именно Виракочи пришел и показал людям, как создавать земельные террасы и строить ирригационную систему. Но в 7-м столетии нашей эры, с возвышением военизированного государства Уари в центральных Андах близ современного Аякучо, впервые в андскую жизнь вошла организованная война. В 1000-м году нашей эры Тиуанако будет заброшен, поскольку долгая мрачная эпоха опустилась на андское крестьянство. Инки не понимали, если то не было политической уловкой, значение этого наследия, когда переработали миф о сотворении Анд, чтобы включить свое собственное особое порождение виракочий у Титикаки и построили изысканное место поклонения на острове Солнца. В течение всех этих столетий наставления виракочи оставались необходимым культурным инструментом для совладания со сложной физической средой Анд. До сих пор неподвластной времени сохраняется у андского крестьянства фундаментальный религиозный принцип земледельческого общества Анд, которому учил виракочи. Это принцип взаимодействия. Взаимодействие между человеком и силами природы, взаимодействие между жизнью и смертью и взаимодействие между самими людьми. И со времен виракочи, около 200 года до нашей эры, основной темой андской истории оставались почти что сверхчеловеческие усилия крестьянства по сохранению этого принципа в действии, несмотря на следовавшие друг за другом сокрушительные удары судьбы. Невзирая на войны, пришедшие в 7-м столетии, невзирая на отход Тиауанако около 1000 года нашей эры от духовной основы Анд и раздробления андского народа на несколько воюющих племен, невзирая на завоевание сначала инков, а потом испанцев, и на современную эксплуатацию и пренебрежение, аборигены Анд настраивали свою коллективную душу на этот древний лад. Взаимодействие, а не ненависть, была и остается аккуратно уплачиваемой ценой за выживание культуры. Я не знаю более отчетливого выражения неукротимого достоинства, все еще живущего в душах аборигенов Анд, чем то, которое в 1953 году проявил в Пукио старик, проведший всю свою жизнь в жестоких тисках системы испанской асьенды в качестве крепостного на земле его собственных предков. Мы, аборигены, желаем только того, чтобы правительство распорядилось о раздельном проживании мистис, то есть европейцев, и индейцев, чтобы мы не обращались друг к другу за помощью. Тогда бы стало понятно, кто более ценен здесь в Пукио.